где-то далеко. Сядешь краситься в моем холодном окне, свет погасится, а вокруг мои мысли все время рядом с тобой. На планете зависли, теперь я враг твой. Теперь уже не тот, кем я был раньше. Ты сядешь на крыло и улетишь подальше. За спиной моей теперь воют ветра. Я закрываю двери, наверное, мне пора. Прощаться со своей родной землей. Спасибо силам тем, что подружили нас с тобой. Опять окутаны с нами, но почему-то темно. Но почему опять с нами все происходит одно? Не замечаем ошибок, не видим перед собой. Над нами небо тает, отражает нас с тобой. Ты что-то пишешь в блокноте, тихонько смотришь в окно. Давно тебя не видел, но я знаю одно. Но я все же тебя чувствую. Ты ищешь смысл в непонятном для меня искусстве. Читаешь книги, ты смотришь Инстаграм. А раньше говорил тебе, что никому не отдам. Тебя нет рядом, но я все же тебя чувствую. Ты ищешь смысл в непонятном для меня искусстве. Читаешь книги, ты смотришь Инстаграм. А раньше говорил тебе, что никому не отдам. Ты что-то пишешь в блокноте, тихонько смотришь в окно. Во сне тебя увидел, как в черно-белом кино. Мелькают кадры, стрелки сменяют день и ночь. Луна на небе сияет, прогоним мысли прочь. Уже поздно под вечер, я закрываю глаза. Пожалуй, время не лечит, я вспоминаю слова. Ножом по сердцу скрежет, ты захотела уйти. Я ничего не понимаю, ты меня прости. Может, не узнаю, что там за чертой, но блеск зеленый глаз теперь всегда со мной. Опять окутаны с нами, но почему-то темно. Но почему опять с нами все происходит одно? Не замечаем ошибок, не видим перед собой. Над нами небо тает, отражает нас с тобой. В стекло ударит солнце, я открываю окно. И в нем тебя не вижу, но я знаю одно. Все же тебя чувствую. Ты ищешь смысл в непонятном для меня искусстве. Читаешь книги, ты смотришь Инстаграм. А раньше говорил тебе, что никому не отдам. Тебя нет рядом, но я все же тебя чувствую. Ты ищешь смысл в непонятном для меня искусстве. Читаешь книги, ты смотришь Инстаграм. А раньше говорил тебе, что никому не отдам. Смысл непонятен для меня искусстве. Читаешь книги, ты смотришь Инстаграм. А раньше говорил тебе, что никому не отдам. Тебя нет рядом, но я все же тебя чувствую. Ты ищешь смысл непонятен для меня искусстве. Читаешь книги, ты смотришь Инстаграм. А раньше говорил тебе, что никому не отдам.